собираюсь, и тебе придется привыкнуть к этому. Если бы отец был жив, он бы никогда не разрешил тебе. Миссис Фэншоу крутила кольца на пальцах. Если бы отец был жив, Майкл бы на мне не женился. Как ты понимаешь, у меня не было денег. Я с тобой совершенно откровенна. Я думала, что родителям нравится, когда дети откровенны с ними. Нора пожала плечами и сняла светлый волос с рукава своего синего костюма. Голос звучал неприятно, свободный от условностей и претензий. Я написала ему, что отец умер. Она засмеялась. И он пулей примчался сюда. Я купила его. Я проверила его реакцию, и она мне понравилась. А теперь хочу сохранить то, что есть. Миссис Фэншоу не была шокирована и не отвела взгляда от лица дочери и не ушла от неприятной темы. — Ладно, — проговорила она, — я не могу тебя остановить и не хочу, Нора, ссориться с тобой. Ее голос чуть дрогнул. «Ты все, что у меня осталось. Все, что у меня есть». В 4:15 лифт опустился на нижний этаж. Двери чуть раздвинулись, и Берден почувствовал приступ тошноты. В кишечнике забурлило. Он не смог заставить себя посмотреть на лифт. Два механика бегом спускались по лестнице. В холле собрались все. Главный констебль Гринсолт, инспекторы Льюис и Летс, Мартин, Лорин, Кэмп и ближе всех к лифту доктор Крокер. Двери открылись. Берден, наконец, посмотрел в кабину и шагнул вперед, расталкивая остальных. Уэксфорд вышел с посеревшим лицом, и доктор обхватил его за плечи. «Замуровали», — проговорил Уэксфорд, — «как блудную монахиню». «Боже, сэр, с вами все в порядке?» «Все здесь, в этом блокноте», — выдохнул Уэксфорд. «Я все записал в блокнот». «Ничего», — начал он. «Ничего так не помогает работе мозгов, как разряженная атмосфера. Дешевле посидеть в лифте, чем подниматься на Эверест». С этими словами он рухнул на подставленные руки Крокера и Летса. «Я как раз ухожу с дежурства», — сказала сестра Роза. «А ночной персонал в кухне, вы не будете возражать, если сами найдете палату?» Берден поблагодарил ее и, завернув за угол, столкнулся с миссис Уэксфорд и Шейлой. «Как он?» «Прекрасно. Никаких последствий. Его оставили на ночь, на всякий случай, для безопасности». «Слава Богу!» «Вы в самом деле так беспокоитесь о бедном старом папе?» Когда Шейла улыбнулась, он готов был расцеловать ее. Она выглядела точно как отец. Настоящее безумие. Это очаровательное, правильное лицо было копией тяжелого морщинистого лица, все время стоявшего у него перед глазами, пока он выписывал ордер на арест и зачитывал обвинение. Не желая казаться сентиментальным, Берден выдавил из себя бодрую улыбку. «Он очень хочет видеть вас», — продолжала Шейла.